Мы забыли о том, что назад наше время никто не вернет. И не знали, что эта игра безысходный тупик заведет. И разрушится тонкий лед, по которому счастье идет наше. С каждым днем все сильней и сильней. Мы боялись любовь потерять. И уставший от серости дней, вдруг поймем, что нет времени ждать. Но вернем мы с тобою когда то, что вечным казалось всегда. Знаешь, я так тебя. В жемчужный цвет сны о словах, что ты шептал мне, тех, что давно уже нет.